5. Впору причиненное удовольствие. Как некогда славный и во многих с туркою баталиях отличившийся генерал-аншеф Ха, премногими от государыни регалиями и другими милостями наделенный, во французском, однако, диалекте нарочито несведущ оказывался. То сие незнание свое отнюдь перед модными того времени госпожами объявить не желая, навсегда секретно, перед каждым из дому своего выездом по нескольку французских речений затверживал. И он и на малой бумажке, русскими литерами исписавши, таковую заобшлаг мундирного кафтана своего запихивал, норовя по ней между русского разговора громча и противопрочего выговорить. Сия генеральская выдумка, хотя привострую ему казалось, однако от государыниной любимицы, весьма знатной и пригожей девки, не могла укрыться. Ионная девица, сим позабавить свою благодетельницу положив, таковой умысел свой в тот же день на бывшем куртаге в действо произвела. Для сего, когда государыня с генералом Ха о делах говорить удостоили, знатная фрейлина сия, сзаду к нему подступивши, незаметно для него ту бумажку из-под обшлага выхватила и по ней, переделанным на генеральские обычаи голосом, смело выкрикнула: «Риень моень кё! Вузет лярень дюбаль! Не плю, не моень! Не плезанте жаме овек лефам! Дон лимыжан сион, ансе саман траваль! Сепандан летерань камансе адивинир! Де плюс ен плюс юмит!» Что с французского означает: никакого средства, кроме «вы, царица бала, ни более, ни менее, никогда не шутите с женщинами, воображение которых непрестанно работает, между тем почва начинает становиться все более и более влажной». Таковая сей пригожей девке выходка немалый смех всему собранию причинивший. Великая государыня сама премного и даже долго после сего смеялися, а под конец оную знатную девицу за храброго генерал-аншефа Ха с превеликою пышностью замуж выдали.